Урок физики. Сэн лежал в успокаивающей ванне Архимеда Ньютона. Здесь не было ни валерианы, ни пустырника, ни ромашки, зато сверхвязкого магического глицерина было навалом. Как только мальчик делал резкое движение, глицерин густел, удерживал неудержимого героя и мягко поглаживал по щеке, приговаривая: «Ничего, ничего, обойдется». «Конечно, обойдется», — отвечал мальчик. «Не будет ему книги, где я совершаю подвиги». «Как же не быть?» — возражал Бальба, примостившийся рядом с ванной на скамеечке. «Пять глав уже есть». И шестая была не за горами. Хоббит строчил, не переставая, подложив под пергамент толстенный словарь Близа, магический аналог словаря Даля, и время от времени сверяясь с собственной фантазией. Зачем Бальба сидел рядом с Сеном, мальчик не понимал. Все попытки рассказать, что единственный подвиг «А если» заключался в танце с МакКонарикл, ни к чему не приводили. «Да ты слушаешь меня или нет?» Сэн снова попробовал выпрыгнуть из ванны, но на него нежно и неодолимо подействовала вталкивающая сила. Поэтому ванна носила имя Архимеда. Равная силе, с которой он рвался наружу. А поэтому Ньютона. Вот так играючи авторы пытаются привить читателям не только любовь к литературе, но и уважение к физике. «Очень внимательно, Севен», — пробормотал Рюкзачини, не отрываясь от пергамента. «Если ты сейчас же не остановишься и не выслушаешь меня, я сам напишу свои мемуары». Бальба немедленно остановился. Остановился весь, от руки с гусиным пером до застывших зрачков. «Ха! Мемуары», — наконец сказал он. «Я издам свою книгу раньше, и твою сочтут плагиатом. Ладно, Стоун, я тебя слушаю. Но предупреждаю, если окажется, что великий герой отказывается из скромности, то меня уже ничего не остановит. Скромность — это последнее качество, которое дополнит сокровищницу твоих достоинств». Мальчик вздохнул и закрыл глаза. Пластмассовые уточки, которых Луш напустил в ванну для дополнительного терапевтического эффекта, заколыхались на глицериновой поверхности. Пори с Гаргантюа вдвоем отбивались от Хачук кухонным инвентарем. Дубль-дуб победил Хачук мешком с манкой. Кисер вывел Рыжика из зоны первого удара. Мергиона с Рыжиком выманили Хачук обратно за границу миров. Это они герои. Про них и пиши. А про меня не надо. Не хочу. Здесь Сэн немного покривил душой. На самом деле он хотел. Еще бы. Героическая книга с Сэном «А если» в главной роли. Кто бы от такого отказался? Тем более, что про Пори и Мергиону книги уже есть. Сэн даже согласился бы на некоторое художественное преувеличение. Разумеется, если оно необходимо с литературной точки зрения. Но преувеличения Бальба поражали воображение наповал. Сэн справедливо опасался, что после выхода такой книги однокурсники будут бегать за ним толпами. И вовсе не за тем, чтобы взять автограф. «А я ничего такого не сделал, так что писать тут не о чем. Разве что про танец с МакКонарикл. Вот этим действительно можно гордиться. Хорошо продуманный, тактически правильный, изящный и эффективный ход». «Не годится, Скин», — замотал головой Бальба. «Герой ничего не продумывает. Герой неистовствует и безумствует. А описанные тобой действия эпизодических персонажей... Не знаю, не знаю. Нет, они не бросались с голыми руками на кошмарных тварей из другого измерения. Хотя, возможно, их стоит включить в роман в качестве побочных линий». Тут Сэн немножко понеистовствовал, схватил пластмассовую уточку и швырнул в рюкзачи. Увы, цели он не достиг. Уточка описала параболу и шлепнулась к ногам писателя. В полном соответствии с законом всемирного тяготения. Потом кряхтя поднялась и полезла по ножке ванной вверх. Что противоречит всем законам, но у нас здесь все-таки не учебник физики. «Ты не волнуйся», — понимающе кивнул Бальва. «На фоне твоей титанической фигуры эпизодических персонажей никто не заметит». «А вот я волнуюсь», — озавопил Сэн. «Моя титаническая фигура, в отличие от эпизодических персонажей, просто зазевалась и схлопотала Хачугу. Все остальные подвиги совершала она, как я не сопротивлялся». Глаза Бальба привычно затуманились. Герой, благородно предоставивший право первого удара врагу, получивший смертельное ранение и, невзирая на это, сопротивлявшийся до победного конца. Это достойно моего пера. Уточка сползла вниз, встряхнулась и снова начала восхождение. «Но послушай», — устало сказал Сет, — «даже если бросаться с голыми руками героизм, я ведь делал это под влиянием хачуги. А если бы я белины объелся и принялся на всех бросаться, это тоже был бы подвиг?» «Не веришь мне?» — голос Бальба дрогнул. «Ладно, свин, но словарям-то ты веришь, я надеюсь». «Да, конечно», — неуверенно сказал «а если», чувствуя подвох. Рюкзачини открыл толковый словарь Близа и прочел. «Подвиг — героический, самоотверженный поступок. Героизм — отвага, решительность и самопожертвование в критической обстановке. Самоотверженный — жертвующий своими интересами ради других, а ради общего блага. Поступок — решительное, активное действие в сложных обстоятельствах». Странно. То же самое, слово в слово, написано в толковом словаре Ожегова Шведовой. Интересно, кто придумал это первым? Близ, Ожегов или Шведова? Продолжать? И ни слова про хачугу или белину. Герой, он и есть герой, чего бы он ни объелся. А если был убит? По всем энциклопедическим критериям, его безумные действия и впрямь являлись подвигами. «Есть, конечно, одна неувязочка», — неожиданно сказал Бальба. «Герои не носят очков». «А я ношу», — воспрянул духом мальчик. «И поэтому мне придется пойти на компромисс с совестью летописца и исказить действительность. В книге у тебя очков не будет». Сену вдруг захотелось открыть рот, погрузиться в ванну с головой и лежать там, пока глицерин не заполнит его изнутри. По закону сообщающихся сосудов. Физика вокруг нас. Она повсюду. Иногда даже внутри. Уточка вцепилась клювом в край ванны и принялась подтягиваться. «Продолжим?» — потер руки Рюкзачини. «А не начать ли нам с трудного детства? Так, например, с самых юных лет великий герой познал горечь нищеты и непосильного труда. Отец — грубый мужлан». Мальчик отчетливо понял, чью именно лопоухую голову ему хочется погрузить в глицерин. Видимо, Бальба тоже кое-что понял, потому что перестал декламировать, посмотрел на героя, на рукопись и махнул рукой. «Эх, что с тобой поделаешь? Будь по-твоему. Я вставлю в повествование сцену, где герой танцует с юной куртизанкой. Романтическая линия книги не повредит». Героическая пластмассовая утка перевалила через бортик и заскользила мимо онемевшего «а если» по глицериновой глади. Вот чего можно достичь благодаря упорству и силе поверхностного натяжения. Урок физической культуры. «Равняйсь! Смирно! Равнение направо! Носки по линеечке! Видеть грудь четвертого!» Призраки перверца суматошно задергались, пытаясь изобразить строй. Грудь четвертого виднелась прямо сквозь второго и третьего. «Сынки!» — довольно сказал Клинч. «Пороху не нюхали!» «Я нюхал!» — вякнул отравленник и затих под взглядом отставного майора. Майор Клинч репетировал. После того, как взбешенный Мордевольд поддержал решение ректора словами «делайте, что хотите», профессор Луф поручил бравому завхозу экспресс-курс по мудловским дисциплинам. «Вся надежда на вас, Клинч», — жалобно напутствовал его Югорус. «Если вы не справитесь, то что? То все». Воодушевленный возложенными на него надеждами и полномочиями, майор принялся действовать. В тот же день он через Мергиону договорился с Рыжиком, и тот устроил на спортплощадке показательные строевые занятия электрических овец. Это не только доставило Клинчу огромное удовольствие, но и позволило, наконец, утоптать вековой бурьян. Затем майор целую ночь просидел над мудловскими учебниками и методическими пособиями, а под утро, проснувшись, вызвал всех четверых призраков перверца — отравленника, утопленника, висельника и парашютиста. Если вы думаете, что майор Клинч для вызова духов использовал магические книги, спиритическую доску или столоверчение, то вы плохо знаете майора Клинча. Школьные призраки являлись к нему по первому сигналу – стуку кулаком в стену. Ускоренный курс мудловских наук начинался 5 мая, то есть уже через несколько часов Клинч должен был быть в форме. «Упали, отжались!» – рявкнул майор. Привидения упали и провалились через паркет в подвал школы. Клинч присел на лавку и уставился в список предметов. «Как это?» – спустя минуту сказал он. «Физика, химия, геометрия, астрономия, биология. А пение? Как же без пения? Покойнички, строится!» Призраки вылетели из паркета и сбились в бесформенную кучу. «Так!» – Клинч зашагал вдоль подобия строя. «Были вы духи простые, станете боевые. Ну, нежить, по моей команде песню запевай, только с чувством. У солдата выходной!» «У солдата выходной!» В разнобой, но с чувством грянули духи. «Пуговицы в ряд!» «Пуговицы в ряд! Все подряд, одна за другой. Ты со мной, а я с тобой. Такая любовь!» «Очень хорошо!» Зловеще произнес Клинч. 40 отжиманий! Отставить! 40 кругов вокруг школы!» Оставшись один, боевой завхоз сделал несколько подходов-отходов к зеркалу, остановился и сам себе отдал честь. Он чувствовал, что входит во вкус. Он не понимал, почему не занялся академической деятельностью раньше. Запыхавшиеся призраки вломились в каморку завхоза через стену. Первым телепался висельник, следом отравленник и утопленник волокли очумевшего парашютиста. «А, добежали?» – оживился Клинч. «Последний вопрос и свободны. Сколько дней до приказа?» Обрадованные привидения уже открыли рты, но тут все испортил парашютист. Его ответ можно занести в книгу рекордов как самый неудачный ответ на конкретно поставленный вопрос. «Какого приказа?» – сказал парашютист. Клинч побагровел, сжал кулаки и... И в этот момент закукарекал командирский будильник на его запястье. «Черт!» – чертыхнулся завхоз. «Пора подъем объявлять. Ваше счастье! Отбой, духи! Школа, подъем!» А через час начался самый необычный во всемирной истории экспресс-курс неволшебных наук. «Ну что, сынки?» – говорил мистер Клинч, прохаживаясь перед строем первокурсников небрежным строевым шагом. «Родина и лично ректор потребовали от нас напряжения всех наших сил во владевании всякими мудловскими науками. На все про все у нас 3 недели. Сдюшим!» Первокурсники угрюмо молчали. «Не понял. Вы что, чего-то не поняли? 2 круга по стадиону!» Мергиона и Пори старались держаться поближе к Сену, но все равно прозевали момент финишного спурта, который тот устроил прямо на старте. Бежал, а если быстро, но недолго. Последние 1,5 круга его пришлось нести. Перверт своих не бросает, да и мимо чужого не проходит. На бегу придумал принцип майор Клинч. После марш-броска студенты стали понятливее, и на клинчевское «сдюшим, сынки» ответили нестройным «постараемся, а то что ж». «Орлы!» — обрадовался преподаватель. «Соколы вы мои пернатые! Только соколы летать должны, а вы еле ползаете. Что я увидел? Увидел я 4 группы научной подготовленности. Первая группа – Пейджер и Дуб. Эти хоть сейчас под ружье, то есть на экзамен. Вторая – Гаттер, Форест и Пулен. Третья – все остальные. Четвертая – а если? Так вот, группа должна быть одна, первая. Всем ясно? Первый урок – физика». «А почему на стадионе?» – поинтересовалась Амили. «Вопрос хороший», – сказал Клинч. Но и ответ будет не хуже. Я эту физику всю прочитал, сколько смог. И что там самое главное? Форест, положи, а если в тенек, авось отойдет. А главное, это, братцы, сила. Так и написано. Ежели силу не приложишь, то ничего и не сдвинется. Второй закон Ньютона. Подал голос образованный Пори. Закон у нас один, сказал майор, разглядывая Гаттера. Силы есть, ума достанем. Упор лежа принять, 20 отжиманий. Пейджер, придержи, а если, загубит себя болезный. Но сын уже успел сделать 3,5 энергичных отжимания с прихлопываниями, прижался к земле и простонал. «Мерги, добей меня! Что ж так мучиться?» «Сам справишься», — ответила добрая Мергиона, добросовестно изучая физику в упоре лёжа. На следующее утро стонущих первокурсников снова собрали на стадионе. «Что, сынки?» — первым делом спросил Клинч. «Болят руки-ноги?» «Ауа!» — простонали сынки. «А все потому, что химии не знаете. Руки-ноги у вас болят от того, что в них образовалась зловредная молочная кислота. Как ее формула не знаю, врать не буду, а буду обучать вас способом лечения этой химической заразы. 2 круга, а если, куда? 2 круга за Сеном, а если?» На сей раз Сен убежал немного дальше, правда, в противоположную сторону. «Да что ж такое?» — чуть не плакал он, сидя на закорках у дубль-дуба. «Я же не хотел. Они сами побежали». К концу недели студенты уже знали основы — биологии. «Движение — это жизнь, так что, сынки, держитесь. Сейчас я вам дам жизни». «Географии. Вот попадете вы на Северный полюс, как греться будете?» «Правильно, 3 круга по стадиону». «Истории. Чему нас учит история?» «История нас учит, что хилые завсегда вляпываются в какие-нибудь истории. Так что 4 круга по стадиону». «И анатомии. Посмотрев на строение тела человека, делаем вывод. В здоровом теле здоровые внутренности. Вывод ясен? Побежали». Изучение новых предметов чередовалось с повторением пройденного, вернее, пробеганного. Сен заметил 2 странности. Во-первых, после очередного физического упражнения ему всегда становилось легче. Видимо, хачуга тоже не железная. Во-вторых, прыжки, пробежки и прочие телодвижения постепенно начинали как-то удаваться. На анатомии он даже сам добрался до финиша, и Клинч торжественно перевел его в 3-ю группу. «Наверное, — предположил Пори, — ты эту хачугу в энергию перерабатываешь. Глядишь, всю и переработаешь». На следующий понедельник уже никто не стонал, а на вопрос Клинча, как самочувствие себя, строй бодро отрапортовал. «Все болит. Может, сегодня отдохнем?» «Как скажете», — согласился майор. «А лучший отдых — это смена занятия. К турникам бегом марш!» У турников Клинч сообщил, что сегодня астрономия, и продемонстрировал солнышко с эффектным соскоком. «Солнце вы уже посмотрели, сейчас полюбуетесь на другие астрономические объекты. Ну-ка, все повисли на турниках. Подтягиваемся, кто сколько может». Сын подтянулся 1 раз, что оказалось даже больше, чем он мог. И к концу этого раза звездочки действительно залетали у него перед глазами. «Все, нужно спрыгивать», — решил мальчик, и резким рывком подтянулся 1 раз. В начале 3-й недели Аесли перешел во 2-ю группу. Точнее, перебежал. Неистребимая хачуга, пользуясь окрепшим организмом Сена, вынуждала его уже не просто выполнять задания Клинча, а перевыполнять их. Дошло до того, что когда майор начал объяснять базовые понятия геометрии, Аесли пришлось привязать к гимнастическому козлу. «Угол должен быть прямым. Вот смотрите, я выжимаюсь на брусьях, поднимаю ноги, и они образуют с туловищем прямой угол». И тут Сен, в котором снова зашевелилась решительность, закряхтел, напрягся и рывком поднял козла в воздух. «Вот еще один пример правильной геометрии», — сказал Клинч, когда обессилевшего от такой натуги Сена привели в чувство. «Если долго гнуть свою линию, получается полный параллелепипед». После занятий друзья отвели Аесли к ректору, который осмотрел мальчика и сообщил, что хачуга и в самом деле стала меньше. А мускулы на руках и ногах Сена не то чтобы стали больше, но появились. «Может и правда?» — почесал затылок Луш. «Хачуга превращается в физическую силу. А где ты так накачался?» «На географии с астрономией», — ответил Аесли.